Рядом с туфлями стояло приспособление на колесиках для ходьбы. Его волосы были гладко причесаны, с пробором на правой стороне и цветом напоминали кость. Лицо не сохранило никаких следов былой пухлости, а щеки по-бульдожьи отвисли. Кожа была цветом, как пластик, из которого делают скелеты. Запонки представляли собой маленькие квадратики из оникса. «К вам гость!» — бодрым тоном произнесла наша провожатая. Хозяин комнаты еще повозился с запонкой, потом, наконец, продел ее и лишь тогда повернулся к нам. У него на лице мелькнуло удивление, которое сразу же сменилось выражением глубокого покоя, как будто он уже испытал самое плохое и выжил. Он приложил большие усилия, чтобы улыбнуться девушке, и еще большего труда ему стоило произнести «Входите», голосом столь же хрупким, как старинный фаянс. «Принести вам что-нибудь, мистер Д?» — спросила девушка. Он покачал головой. «Нет», тоже с усилием. Девушка удалилась. Мы с Майло вошли в комнату, и я закрыл дверь. «Здравствуйте, мистер Датчи», — сказал я. Холодный кивок. «Вы помните меня?» «Алекс Делавер, 9 лет назад». Часто мигая, он с трудом выговорил: «Доктор». «Это мой друг, мистер Майло Стерджис. Мистер Стерджис, это мистер Джейкоб Датчи, добрый друг Мелиссы и ее матери». «Садитесь», — он показал на стул. Единственным другим предметом мебели был круглый ореховый стол гораздо более благородного происхождения, чем комод. Обтянутый кожей верх, частично прикрыт салфеткой, на салфетке чайный сервиз. Рисунок точно такой же, как и тот, который я видел тогда в маленькой серой гостиной. «Чай?» «Спасибо, нет». «Вы», — обратился он к Майло, — «похожи на полисмена». «Он и есть полицейский, сейчас в отпуске, но здесь он не в официальном качестве». «Понимаю». Датчи сложил руки на коленях. «Я вдруг пожалел о приходе сюда, и все это нарисовалось у меня на лице. Будучи джентльменом, он сказал: «Не беспокойтесь, говорите». «Нет нужды об этом говорить. Считайте, что мы нанесли вам дружеский визит». Полуулыбка тронула его бескровные губы, похожие на сделанный бритвенным лезвием разрез. «Говорите, что хотите». Пауза. «Как?» «Просто догадался», — ответил я, поняв его вопрос. «Вечером накануне того дня, когда Маклоски был сбит машиной, Мадлен сидела у постели Мелиссы и звонила по телефону. Я видел, он стоял на полу. Она позвонила вам сюда и сообщила о гибели Джины, просила вас заняться этим, выступить в вашей прежней роли». «Нет», — возразил он, — «это ошибка. Она ничего...» «Ну, вряд ли это так, сэр», — заговорил Майло, вытаскивая из кармана листок бумаги. «Здесь зарегистрированы телефонные переговоры. Они велись в тот вечер по частному номеру Мелиссы и учтены до минуты. Было сделано 3 звонка в течение часа. Сюда, в хоспис, приятный отдых». Примечание. Хоспис — больница для безнадежных пациентов. «Косвенная улика», — сказал Датчи. «Она говорит со мной все время». «Мы видели машину, сэр», — продолжал Майло. «Кадиллак, зарегистрированный на ваше имя. Интересные повреждения спереди. Мне представляется, что полицейская лаборатория сможет с этим поработать». Татчи посмотрел на него, но без всякого беспокойства. Казалось, он оценивает одежду Майла. Майло оделся довольно-таки хорошо для него. Свое мнение Датчи оставил при себе. «Не волнуйтесь, мистер Датчи», — успокоил его Майло. «Это не для протокола. Как бы то ни было, вас не предупредили о ваших правах, поэтому ничто из сказанного вами не может быть использовано против вас». Мадлен не имела ничего общего с... Если даже и не имела, то нам на это наплевать, сэр. Мы просто хотим связать концы с концами. Она не имела... Прекрасно, сказал Майло. Вы все это придумали самостоятельно. Волна преступности из одного человека. Улыбка Датчи была неожиданно быстрой и полный. «Крошка Билли, что еще вы хотите знать? Чем вы заманили туда Маклоски?» — спросил Майло. «Использовали его сына?» Улыбка Датчи задрожала и исчезла, подобно слабому радиосигналу. «Нечестно, но больше никак. А кто ему звонил? Ноэль? Мелисса?» «Нет», — он затрясся, — «нет, нет, нет, клянусь, успокойтесь, я вам верю». Прошло немало времени, пока лицо Датчи перестало трястись. «Так кто же звонил Маклоски?» — повторил свой вопрос Майл. «Определенно, это были не вы. Друзья. И что эти друзья сказали ему?» «Сын попал в беду. Нужна помощь». Остановка, чтобы перевести дыхание. «Струны отцовского сердца». Датчи сделал мучительно медленное движение, будто за что-то тянет. «А откуда вы знали, что он клюнет на это?» «Не знал, но подумал». «Вы выманили его байкой про сына, а ваши друзья переехали его?» «Нет». Он указал на накрахмаленную грудь своей рубашки. «Я сам». «Вы все еще водите машину?» «Иногда». «Так, так». «Еще бы 500. Неподдельная радость на бледном лице. Майло сказал: «Вы и Парнелли...»